Должно быть, все это было несправедливо и не слишком красиво, и уж точно совсем не умно, но Родионов, что называется, разошелся. Ему теперь непременно нужно было довести ситуацию до точки кипения. «И помогать тебе я не буду, потому что нечему помогать. Помогать, в твоем понимании, это значит все за тебя сделать. А я не понимаю, почему я что-то должен за тебя делать. И не буду, и не хочу. Я тебя ненавижу», — вдруг отчетливо выговорила Люда и взялась обеими руками за спинку кресла. «Я тебя уничтожу». «Валяй!» Родионов поднялся с дивана и стал одеваться. Давно бы ему догадаться одеться. Общественный обвинитель без штанов. Это смешно. А ему не хотелось быть смешным. Ему хотелось быть величественным. «Ты возомнил себя гением?» — продолжала Люда. Родионов мельком на нее взглянул. Вид у нее был немного сумасшедший. «А на самом деле ты никто, бульварный писака. Кому нужны твои дерьмовые книжонки? Да никому. Да о тебе все забудут через год, через два, и ты умрешь под забором, нищий старый ублюдок». «Я пошел», — сказал Родионов. Она сидела в его рубашке, и красиво уйти никак не получалось. Или уходить без рубашки, или требовать ее вернуть. И то, и другое не слишком красиво. Он несколько секунд соображал, и напрасно. Люда вдруг бросилась на него. Стул опрокинулся, загрохотал, и винная бутылка закачалась на столике, опрокинулась и повалилась на ковер. Из нее потекла тоненькая алая струйка, как кровь. «Ты ничтожество! Высокомерная тварь! Ублюдок!» Она сильно ударила его в скулу острым кулачком, а левой рукой двинула в ребра. Родионов не успел ее перехватить. Он вообще ничего такого не ожидал, когда начинал свою обличительную речь. «Ты думаешь, что меня так просто бросить, да? Ты думаешь, что я никто? Да я тебя уничтожу! Я с тобой разделаюсь, с тобой и с этой твоей шлюхой!» Люда царапалась, кусалась и дралась, и в какой-то момент Родионов перепугался, что не сможет с ней совладать. Не бить же ее на самом деле. Он отступал к двери, а она наскакивала на него, клевала, щипала, и глаза у нее были безумные. «Остановись!» — приказал Родионов, когда потасовка уже грозила перейти в драку. «Остановись сейчас же!» Ничего не помогало. Кое-как придерживая ее одной рукой, он нашарил на столике ключи от машины, и теперь нужно было еще открыть дверь. Спиной он чувствовал замок и дверную ручку. Спасение было уже совсем близко, но он никак не мог изловчиться и открыть. «Да что же это такое, а? Я тебе отомщу, тварь, ублюдок недоделанный! Ты еще узнаешь, чего я стою, недоносок поганый! Я тебя убью!» В этот момент замок, который Родионов судорожно дергал, наконец открылся. Он вывалился на лестничную клетку, где было темно и пахло кошками. И прямоугольник света из Людиной прихожей вырвался вслед за ним. И Родионов увидел приоткрытую дверь квартиры напротив. Кто-то оттуда, из той квартиры, привлеченный шумом на лестнице, следил за ними. Он затолкал Люду обратно, захлопнул дверь и побежал вниз, сжимая в кулаке ключи от машины. Побежал так унизительно, как не бегал никогда в жизни. И вся эта история с дракой, идиотскими разговорами была гадостью. И он чувствовал эту гадость так, словно она была у него во рту. Он доехал до дома, влез под душ, очень горячий, такой, что едва можно было терпеть. Долго тер себя мочалкой, стараясь оттереть гадость, потом вылез, не вытираясь, пошел на кухню и залпом выпил полстакана водки. Подумал и выпил еще полстакана. «На Люду наплевать», — подумал он, — «наплевать. Я-то как попался. С чего-то меня понесло. Нервы ни к черту стали из-за этой проклятой работы. Надо в отпуск ехать, в Турцию, покупать очередной ковер. Вспомнив про ковер, он вспомнил и про Машу. Водку спрятал и стакан ополоснул. Завтра она его увидит на столе, обо всем моментально догадается, а Родионову не хотелось, чтобы Маша знала, из-за чего он пил. Гадость какая! Гадость и глупость! Надо же было так вляпаться! После водки он быстро уснул, но часов в 5 проснулся и больше уже не спал. Маялся, ворочался, пытался даже телевизор смотреть, но не смог и засел за компьютер. К тому времени, когда пришла Маша, он под горячую руку написал уже страниц 8 и теперь раздумывал, переписывать или и так сойдет. Почему-то она не спешила подняться к нему, тихо возилась внизу. Он слышал, потому что дверь из его кабинета на площадку была приоткрыта. Через несколько минут оттуда снизу потянуло запахом кофе. Он перепечатал написанное, в одном месте поморщился, в другом засмеялся, в третьем быстро дописал и решил, что все пристойно, можно и так оставить. Правда, действие на этих 8 страницах решительно никак не развивалось, одни умные рассуждения, но это ничего, ладно, дальше пойдет веселее. «Доброе утро, Дмитрий Андреевич!» Не поворачиваясь, он буркнул. «Привет! Свари мне кофе!» Несколько секунд было тихо, а потом прямо перед его носом на столе возник подносик, а на нем кружка, от которой остро и сладко пахло. А рядом жесткая от крахмала салфетка и серебряные ножик и ложка. И еще тарелочка, а на тарелочке 2 золотистых тоста, сыр и еще что-то вкусное, утреннее, символизирующее радость бытия. «Спасибо!» «Дмитрий Андреевич, мне нужно с вами поговорить». «Валяй!» Он взял тост, намазал на него паштет, откусил, засыпал крошками майку, стал стряхивать их пятерней и стряхнул на клавиатуру. «Маша!» Она нагнулась через его плечо и дунула на клавиши. Крошки разлетелись. «Теперь все бумаги будут в крошках», — пробурчал Родионов недовольно и еще откусил. И отхлебнул кофе, и в желудке стало тепло и хорошо, а на душе светло, и даже задержанная рукопись показалась неважной. Что там рукопись, когда есть бутерброд и кофе с молоком? «Дмитрий Андреевич, мне нужно с вами поговорить. Ну, валяй, валяй!» Она вышла из-за его плеча, обошла стол и села почему-то далеко, у самого окна, в неудобное кресло с высокой спинкой. Кресло было найдено на помойке родионовским другом Григорьевым, который, будучи парижанином той самой третьей волны эмиграции, то есть уехавшим не слишком давно, чтобы все забыть и не слишком недавно, чтобы не успеть соскучиться, очень любил русскую старину. Григорьев, как все порядочные французские эмигранты, имел в дедушках русского академика, половину леса в Луцине, которая ошибочно была принята за дачный участок и выдана дедушке Академии наук именно в качестве участка. Как все французы, он очень любил Москву, разумеется. Едва только стало возможно, он открыл здесь отделение своей французской фирмы, завел приличную квартирку и приютил собаку Полкана. Полкан, будучи беспризорным, таскался по Луцину, попрошайничал, а на Новый год наедался так, что застревал в заборе, и приходилось выламывать ветхие колья штакетника, потому что полкан не проходил. Время от времени Григорьев находил где-то то часы, то креслицы николаевских времен и свозил это все на Ленинский знакомому антиквару Исааку Израилевичу. Исаак Израилевич реставрировал находку, и Григорьев получал совершенно ожившую, хотя подчас и не слишком удобную, вещицу. Кресло, в которое зачем-то села Маша, дожидалось в кабинете у Родионова отправки в Париж. Но дело застопорилось. Родионов подозревал, что друг его, Григорьев, пребывает в мучительных противоречиях с собой. Неожиданно для себя он вдруг открыл, что в Москве интереснее, чем в Париже. В Москве есть нерв, напряжение жизни и, главное, есть то, чего так не хватает за любой границей. Здесь есть те, чье воображение можно поразить, а это так важно. Вестник на своем особенном вороньем языке сказал бы, что это самое поражение воображения – одна из важнейших мотиваций. Здесь есть друзья, коллеги по бывшей работе, бывшие настоящие жены, соученики, подруги, родственники, давние знакомые, недавние знакомые, знакомые родителей и родители знакомых, и всем есть до тебя дело. И всем до ужаса любопытно, кем ты стал, и страсть, как хочется узнать, на что ты годен. Родионов знал это по себе. Когда он стал знаменит и узнаваем, приятельница его матери, дружившая с ней по 40 лет, поначалу сделанным недоумением спрашивали, чем же на самом деле занимается ее сын, пишет книжки? Какое странное занятие, ей-богу! А почему он при этом на работу не ходит? Потом они лишь поджимали губы, а потом и вовсе перестали с ней здороваться. И тут Родионов понял, что у него все хорошо, все просто отлично. Барометр показывает бурю, а это гораздо лучше, чем великая сушь. «Великая сушь», — пропел Родионов на мотив из оперы «Князь Игорь». «Великая, великая сушь!» «Дмитрий Андреевич, я не слышу, что ты там мяукаешь!» — сказал он громко. «И зачем ты туда села? Мне тебя не видно. Пересядь и говори, в чем дело!» Маша помедлила и не пересела. Что-то с ней странное сегодня. «Дмитрий Андреевич, я не могу ехать с вами в Киев. Простите». Родионов сосредоточенно дожевал тост, а потом допил кофе. «Я могу спросить, почему?» «По семейным обстоятельствам, Дмитрий Андреевич». «Что это за обстоятельство такое?» «Я не могу вам сказать». «Понятно». Он зачем-то вытер руки от джинсы, вылез из кресла, пнул его ногой так, что оно шустро покатилось в сторону, и стремительно подошел к Маше. Когда ему было надо, он умел двигаться очень быстро. Она вскочила и забежала за кресло. «Так, в чем дело? Нам завтра лететь, а ты такие фортели выкидываешь». «Я не полечу, Дмитрий Андреевич. Я не могу».